Глава 4. Благодарность короля Карла IX. Марвель провел часть дня в оружейной палате короля. Но когда подошло время возвращения с охоты, Екатерина велела отвезти его и его подручных к себе в молельню. Как только Карл вернулся в Лувр, кормилица его предупредила, что какой-то человек провел часть дня в его кабинете. Карл IX сначала страшно рассердился на то, что допустили постороннего в его покои. Но затем он попросил кормилицу описать наружность этого человека. И когда кормилица ему сказала, что это тот самый человек, которого она к нему вводила по его распоряжению, король догадался, что это был Марвель. Вспомнив о приказе, вырванном у него матерью сегодня утром, он понял все. «Ого! В тот самый день, когда он спас мне жизнь, — пробурчал Карл, — время выбрано неудачно». Он уже сделал несколько шагов, собираясь идти к матери, но его остановила одна мысль. «Клянусь Богом, если я с ней заговорю об этом, то конца не будет спором. Лучше будем действовать каждый по-своему». «Кормилица, — сказал он, — запри все двери и скажи королеве Елизавете, моей жене, что я плохо чувствую себя после падения, и эту ночь буду спать у себя». Кормилица пошла исполнить приказание, а Карл, так как было еще рано для осуществления его проекта, сел писать стихи. За этим занятием время бежало для короля всегда быстрее, и когда пробило 9 часов вечера, он думал, что еще только 7. Карл сосчитал удары и с последним ударом встал с места. «Черт возьми, пора», — сказал он. Взяв плащ и шляпу, он вышел в потайную дверь, пробитую по его приказу в деревянной обшивке стены и неизвестную даже самой Екатерине. Карл IX направился в покои Генриха, но Генрих прямо от герцога Алансонского зашел к себе только переодеться и тотчас вышел. «Наверное, он пошел ужинать к Марго», — подумал король. «Насколько я могу судить, теперь он с ней в наилучших отношениях». И Карл направился к покоям Маргариты. После охоты Маргарита привела к себе герцогиню Наверскую, Коконаса и Лямоля, и вместе с ними подкреплялась сладкими пирожками и вареньем. Карл IX стукнул во входную дверь, ее открыла Жиона. Но при виде короля так перепугалась, что едва нашла в себе силы сделать реверанс. И вместо того, чтобы бегом предупредить свою госпожу о приходе августейшего гостя, только ахнула и впустила Карла. Король прошел через переднюю и, услышав взрывы смеха, двинулся на голоса в столовой. «Бедняга Генрих», — раздумывал король, — «он веселится, не чуя над собой беды». «Это я», — сказал он громко, приподняв завесу и высунув свое веселое лицо. Маргарита вскрикнула от страха. Несмотря на веселое выражение королевского лица, оно подействовало на нее, как голова медузы. Сидя против завесы, она сразу узнала короля. Двое мужчин сидели спиной ко входу. «Его Величество!» — с ужасом воскликнула Маргарита и встала с места. В то время как трое сотрапезников испытывали такое ощущение, будто их головы сейчас упадут с плеч, Коконас сохранил ясное сознание. Он тотчас вскочил с места, но так неловко, что опрокинул стол и свалил на пол все — посуду, стаканы, кушанье и свечи. На минуту водворилась полная темнота и мертвая тишина. «Удирай», — сказал Коконас Лямолю, — «смелей, смелей». Лямоль не заставил просить себя вторично. Он бросился к стене и стал ощупывать ее руками, стремясь попасть в опочивальню и спрятаться в знакомом кабинете. Но только он переступил порог опочивальни, как столкнулся с другим мужчиной, который только что вошел туда потайным ходом. «Что это значит?» — спросил Карл IX тоном, в котором послышалась грозная нотка раздражения. «Разве я враг пирушек, что при виде меня происходит такая кутерьма? Эй, Анрио! Анрио, где ты? Отвечай!» «Мы спасены», — прошептала Маргарита, хватая чью-то руку и принимая ее за руку Лямоля. «Король думает, что мой муж участвует в пирушке». «Я и оставлю его в этом заблуждении, мадам. Успокойтесь», — сказал Генрих, отвечая в тон Маргарите. «Великий Боже!» — произнесла Маргарита, выпуская руку, оказавшуюся рукой короля Наварского. «Тише!» — ответил Генрих. «Тысяча чертей! Что вы там шепчетесь?» — крикнул Карл. «Генрих, отвечайте! Где вы?» «Я здесь, сир!» — ответил голос короля Наварского. «Черт возьми!» — прошептал Коконас, прижавшись в углу с герцогиней Наварской. «Час от часу не легче». «Теперь мы окончательно погибли», — ответила Анриетта. Коконас, его отчаянной смелостью, решил, что рано или поздно, а придется зажечь свечи, и лучше это сделать раньше. Пьемонтец выпустил руку герцогини Неверской, нашел среди упавшей сервировки подсвечник, подошел к жаровне для подогревания кушаний, раздул уголек и зажег от него свечу. Комната осветилась. Карл IX окинул ее внимательным взором. Генрих стоял рядом со своей женой. Герцогиня Неверская прижалась в углу одна, а Коконас посреди комнаты с подсвечником в руке освещал всю сцену. «Извините, братец», — сказала Маргарита, — «мы вас не ожидали». «Поэтому, Ваше Величество, как вы изволили видеть, вы нас так и напугали», — заметила Анриетта. «Да я и сам», — ответил Генрих, догадываясь обо всем, как видно, перепугался не на шутку, потому что, вставая, опрокинул стол. Коконас бросил на короля Наварского взгляд, казалось, говоривший замечательно. «Вот это муж так муж! Все понимает с полуслова!»